Глава 25. Работники. Около полуночи Карл услышал под своим окном сильный шум. То застучали молотки и топоры, завизжали клещи и пилы. Он лежал на постели одетый и начинал засыпать, но вдруг вскочил, пробужденный шумом. Кроме материального отголоска, звуки эти нашли в душе его ужасное нравственное эхо, и вчерашние страшные мысли снова им овладели. Один во мраке и уединении он не мог вынести этой новой пытки и послал паре сказать часовым, чтобы попросили работников стучать потише и пощадить последний сон того, кто был их королем. Часовой не захотел оставлять своего поста, но пропустил Парри. Обойдя весь дворец и приблизившись к окну комнаты короля, Парри увидел рядом с балконом, с которого сняли решетку, просторный неоконченный эшафот, который начали уже обивать черной материей. В этом эшафоте, возведенном до высоты окна, то есть футов на 20, было внутри два этажа. Парри, как ни был для него ненавистен этот вид, начал высматривать, кто из 8 или 10 работников больше всего беспокоит короля шумом. На втором помосте он увидел 2 человек, отрывавших клещами последние остатки железной решетки балкона. Один из них, настоящий великан, исполнял должность древнего тарана, разбивавшего стены. При каждом ударе его инструмента камень разлетался вдребезги. Другой, стоя на коленях, тянул к себе эти камни. Ясно было, что это они производят шум, беспокоящий короля. Парри взобрался к ним по лестнице. «Друзья мои», — сказал он, — «пожалуйста, работайте потише. Король спит, ему нужен покой». Человек, работавший клещами и ломом, остановился и обернулся вполовину к Парри. Но он стоял выше, и Парри не мог рассмотреть его лица, скрытого во мраке. Другой, стоявший на коленях, также обернулся. Он был ближе, и лицо его было освещено фонарем. Парри мог его рассмотреть. Этот человек посмотрел на него пристально и приложил палец к губам. Парри отступил в изумлении. «Хорошо, хорошо», — сказал работник на чистом английском языке. «Ступай, скажи королю, что если ему не спится сегодня, зато завтра он крепко уснет». Эти грубые слова, имевшие такой ужасный смысл, были приняты работавшими по бокам и на нижнем этаже эшафота со всеобщим одобрением. Парри удалился, думая, что все это ему снится. Карл ждал его с нетерпением. Когда он входил, часовой, охранявший дверь, с любопытством просунул голову в отверстие, чтобы посмотреть, что делал король. Король сидел, облокотясь на постели. Парри закрыл дверь и, подойдя к королю с лицом, сияющим радостью, шепнул: «Государь, знаете ли вы, что это за работники так стучат?» «Нет», — сказал Карл, грустно качая головой. «Как я могу это знать? Разве я их знаю?» «Государь», — сказал Парри еще тише, наклонившись к постели своего господина, — «это граф де ля Фер с товарищами». «Строит мне эшафот?» — сказал удивленный король. «Да. И пробивают отверстие в стене!» «Тсс!» — сказал король, оглядываясь с ужасом. «Ты видел их?» «Говорил с ними!» Король сложил руки и поднял глаза к небу. Потом, после краткой и жаркой молитвы, вскочил с постели и, подойдя к окну, отдернул занавес. Часовые еще стояли у балкона, а за балконом простиралась мрачная площадка, по которой двигались люди, как тени. Карл не мог ничего разглядеть, но он чувствовал под ногами сотрясение от ударов, которые производили его друзья. Теперь каждый из этих ударов сливался с ударами его сердца. Парень не ошибся. Он узнал Атоса, который при помощи Портоса пробивал отверстие в стене для укрепления поперечной балки. Это отверстие сообщалось с помещением под самым полом королевской комнаты. Пробравшись сюда, можно было с помощью лома и крепких плеч, а это было дело Портоса, выбить часть паркета. Король мог пробраться в это отверстие, выйти со своими спасителями на часть эшафота, совершенно закрытую черным сукном. надеть приготовленное для него плотничье платье и свободно, без страха, удалиться с четырьмя друзьями. Часовые без всякого подозрения пропустили бы работников. Филука, как мы сказали, была готова. План был велик, прост и легок, как все порождаемое смелой решимостью. Итак, Атос не жалел своих прекрасных белых рук, вытаскивая камни, отбиваемые Портосом. Он мог уже просунуть голову под украшение балкона. Через 2 часа он мог бы пролезть и сам. До рассвета отверстие было бы сделано и исчезло бы под складками внутренней обивки, которую натянет Д'Артаньян. Д'Артаньян выдавал себя за французского работника и вбивал гвозди с правильностью опытного обойщика. Арамис обрезал лишнюю материю, висевшую до земли. Заря осветила верхушки домов. Сильное пламя торфа и угля помогло работникам провести на открытом воздухе ночь с 29 на 30 января. Каждую минуту даже самые примерные из них оставляли работу и шли погреться. Только Атос и Портос не оставляли своей работы, и при первом проблеске утра отверстие было готово. Атос вошел в него с платьем для короля, завернутым в черную саржу. Портос подал ему лом, а Д'Артаньян затянул, роскошь большая, но очень полезная, саржей отверстие, и вошедший в него исчез. Атосу оставалось только проработать 2 часа, чтобы достичь короля, а 4 друга рассчитывали на целый день, потому что палача не найдут, и надо будет послать за другим в Бристоль. Д'Артаньян пошел надеть снова свое коричневое, а Портос — красное платье. Арамис же отправился к Джаксону, чтобы пройти с ним, если возможно, к королю. Все 3 условились сойтись в полдень на Уайтхольской площади, чтобы посмотреть, что произойдет. Перед уходом с эшафота Арамис подошел к отверстию, в которое спрятался Атос, и сказал ему, что постарается увидеть Карла. «Прощайте же! Смелее!» — сказал Атос. «Расскажите королю, как идут дела, и скажите ему, что когда он останется один, то пусть постучит ногой в пол, чтобы я безопасно мог продолжать работу. Если бы Парри помог мне, сняв заранее нижнюю доску камина, которая, вероятно, сделана из мрамора, так это мне очень бы помогло. Вы, Арамис, старайтесь не покидать короля. Говорите громко, как можно громче, потому что вас будут подслушивать под дверью. Если внутри комнаты есть часовой, убейте его, не размышляя. Если их 2, Парри убьет 1, вы другого. Если 3, погибнете сами, но спасите короля». «Будьте покойны», — сказал Арамис. «Я возьму с собой 2 кинжала и 1 дам Парри». «Все?» «Да, можете идти. Только уговорите короля не предаваться ложному великодушию. Если случится драка, пусть он бежит во время смятения. Стоит только заложить на свое место доску паркета над его головой. Вы, живой или мертвый, будете на этой доске, и пройдет по крайней мере 10 минут, пока найдут отверстие, в которое он скрылся. За эти 10 минут мы будем уже далеко, и король спасен». «Все сделаю, как вы говорите, Атос. Руку вашу. Может быть, мы уже не увидимся?» Атос обнял Арамиса и поцеловал его. «Если я умру, — сказал он, — скажите Д'Артаньяну, что я люблю его как собственного сына, и обнимите за меня его и доброго, храброго Портоса. Прощайте. Прощайте. Теперь я уверен, что король будет спасен, а также и в том, что держу самую благородную руку на свете». Арамис оставил Атоса, сошел с эшафота и пошел в трактир, насвистывая похвальную песенку в честь Кромвеля. Он застал своих друзей у доброго огонька, за бутылкой портвейна и за холодным цыпленком. Портос ел, осыпая бранью подлых членов парламента. Д'Артаньян ел молча, созидая мысленно самые дерзновенные планы. Арамис рассказал им все, в чем условился с Атосом. Д'Артаньян одобрил мысль кивком, а Портос словами. «Браво!» — сказал он. «Мы будем там в минуту бегства. Под этим эшафотом можно очень ловко спрятаться, и мы там дождемся. Д'Артаньян, я, Гримо и Мушкетон, мы можем убить 8. Я не упоминаю о Близуа, он годится только держать лошадей. По 2 минуты на человека составит 4 минуты. Мушкетон замешкается минутой дольше, всего 5. За эти 5 минут вы можете быть за 1/4 лье». Арамис поспешно съел кусок мяса, выпил стакан вина и переоделся. «Теперь, — сказал он, — Я иду к его преосвященству. Приготовьте оружие, Портос. Стерегите палача, Д'Артаньян. Будьте спокойны. Гримо сменил мушкетона и сторожит его. Все равно удвойте присмотр и ни минуты не бездействуйте. Бездействовать? Да спросите у Портоса. Я не живу, я беспрестанно на ногах, как какой-нибудь танцор, мордио. Как я люблю теперь Францию. Как хорошо иметь свое отечество, когда так плохо на чужой стороне. Арамис расстался с ними так же, как и с Атосом, то есть обняв всех. Потом он пошел к епископу Джаксону и изъяснил ему свое желание. Джаксон охотно согласился взять с собой Арамиса и предупредил уже заранее, что в случае, если король захочет приобщиться, то ему будет нужен еще один священник, а тем более, если король захочет прослушать мессу. Одетый так же, как вчера был одет Арамис, епископ сел в карету. Арамис, еще более изменившийся от бледности и печали, чем от костюма диакона, сел с ним. Карета остановилась у ворот Уайтхолла. Было около 9 часов утра. Казалось, ничего не изменилось. Передние коридоры были, как и накануне, переполнены солдатами. 2 часовых стояли у королевских дверей, 2 других прохаживались перед балконом по площадке эшафота, где лежала уже плаха. Король был полон надежды. При виде Арамиса надежда эта сменилась радостью. Он обнял Джаксона и пожал руку Арамису. Епископ старался громко и во всеуслышание говорить с королем о вчерашнем свидании. Король отвечал, что слова, сказанные им во время этого свидания, принесли свои плоды и что он желает еще подобные беседы. Епископ обернулся, попросил присутствовавших оставить его наедине с королем. Все ушли. Как только дверь затворилась, Арамис сказал поспешно: «Государь, вы спасены! Лондонский палач исчез. Помощник его сломал себе вчера ногу под окном вашего величества. Это он вчера вскрикнул. Без сомнения, отсутствие палача уже замечено, а больше нигде нельзя найти другого, кроме как в Бристоле. Чтобы привести его оттуда, нужно время. У нас в выигрыше целый день». «А граф де ля Фер?» — спросил король. «В 2 шагах от вас. Возьмите щипцы с камина и ударьте в пол 3 раза. Вы услышите ответ». Король взял щипцы дрожащей рукой и ударил 3 раза, один за другим. Тотчас же из-под пола послышались в ответ на этот знак глухие и осторожные удары. «Так это отвечает мне», — сказал король. «Граф де ля Фер, ваше величество», — договорил Арамис. «Он готовит путь, по которому ваше величество сможет бежать. Парри поднимет эту мраморную плиту, и проход будет свободен». «Но, — сказал Парри, — у меня нет никаких инструментов». «Возьмите этот кинжал, — сказал Арамис, — но постарайтесь тупить его поменьше. Он понадобится, может быть, и для другого дела». «О, Джаксон! — сказал Карл, обратившись к епископу и взяв его за обе руки. — Не забудьте молиться за того, кто был вашим королем». «Был, есть и будет, — сказал епископ, целуя у государя руку. — Молитесь всю вашу жизнь за этого дворянина, который перед вами, за того, которого вы слышите под полом, и еще за 2 заботящихся, я в этом уверен, о моем спасении, где бы они ни были». «Государь, — отвечал Джаксон, — повинуюсь. Пока я жив, каждый день будет возноситься к Богу молитва за этих верных друзей вашего величества». Атос несколько минут продолжал свою работу, заметно приближаясь к цели. Вдруг в галерее раздался неожиданный шум. Арамис схватил каминные щипцы и подал знак прекратить работу. Шум приближался. То были ровные и четкие шаги нескольких человек. Все 4, стоя неподвижно, устремили взор свой в дверь, отворявшуюся медленно и с какой-то торжественностью. Часовые построились в шеренгу в соседней комнате. Комиссар парламента, весь в черном, вошел со зловещей важностью, поклонился королю и, развернув пергамент, прочел ему приговор, как это делается всегда перед отправлением на эшафот. «Что это значит?» — спросил Арамис у Джаксона. Джаксон показал знаком, что он знает не более Арамиса. «Да разве это сегодня?» — спросил король со смущением, заметным только для Джаксона и Арамиса. «Разве вас не предупредили об этом?» — отвечал человек в черном платье. «Как? Мне пасть подобно простому преступнику от руки лондонского палача?» — спросил король. «Лондонский палач исчез», — сказал комиссар парламента. «Но на его место предложил свои услуги другой человек. Казнь будет отложена только на время, которое вы потребуете для приведения в порядок ваших земных дел и примирения с Богом». Легкий пот, выступивший у корней волос, был единственным признаком душевного смущения Карла при этой новости. Но Арамис побледнел. Сердце его не билось. Он закрыл глаза и оперся рукой на стол. Видя такую глубокую скорбь, Карл забыл, казалось, о своей собственной. Он подошел к нему, взял его за руку и обнял. «Смелее», — сказал он с кроткой и грустной улыбкой. «Ободритесь». Потом, обратившись к комиссару, прибавил. «Я готов. Я желаю еще немногого, и это вас, вероятно, долго не задержит. Во-первых, исповедаться и приобщиться. Во-вторых, проститься с моими детьми в последний раз. Позволят мне это?» «Да, конечно», — отвечал комиссар парламента. Он вышел. Арамис, придя в себя, впился ногтями в собственное тело. Страшный стон вырвался у него из груди. «О!» — вскричал он, схватив за руки Джаксона. «Где же Бог? Где же Бог?» «Сын мой», — твердо отвечал епископ, — «вы не видите его за земными страстями». «Дитя мое», — сказал король Арамису, — «не отчаивайся. Ты спрашиваешь про Бога? Бог видит твою преданность и мое мучение, и за то, и за другое будет и награда. Обвиняй в случившемся людей, а не Бога. Люди умерщвляют меня. Люди заставляют тебя плакать». «Да, государь», — сказал Арамис, — «вы правы. Обвинять надо людей, и я разберусь с ними». «Садитесь, Джаксон», — сказал король, падая на колени. «Вам остается только выслушать меня, а мне исповедать вам грехи мои». «Оставайтесь», — сказал он Арамису, хотевшему выйти. «Оставайтесь, пари. Все, что есть у меня на душе, я могу высказать при всех. Оставайтесь. Мне жаль только, что весь свет не может присутствовать с вами на моей исповеди». Джаксон сел, и король, став перед ним на колени, как самый последний из подданных, начал свою исповедь.